Неожиданная находка вселяла надежды. Молодые люди, явно дворянского сословия, внешне выглядят уверенными бойцами. То, что их ночью выкинули за борт, ни о чем не говорит. Подобные случаи происходят сплошь и рядом. Здесь важнее другой фактор. На их теле нет ран или следов драки. Виновных в разбое или другом злодеянии без синяков и ран за борт не выкинут. Юноши сказали, что были на итальянском судне, значит, должны уметь стрелять из пушек. Есть в этой новости другая важная деталь, о которой надо сообщить капитану порта. Венецианцы ограничены турками. Им позволено плавать в Адриатическом и Черном морях. Генуэзцы блокированы алжирским флотом. Если один корабль мог вырваться в океан, то могут быть и другие. Жак Дагер решил с утра поближе познакомиться со своими неожиданными пассажирами. В первую очередь следует проверить их профессиональные навыки. Если это подшкиппер и канонир, то парней необходимо уговорить остаться на разящей стреле. Придется приложить все усилия и последние деньги. Юноши не выглядели бедными. Дорогая одежда, золотые крестики на золотых цепочках изящной работы, золотые браслеты на левой руке – все говорило о немалом достатке. На подобные вещи последние деньги не тратят. Братья проснулись до рассвета. Позевывая, вышли на палубу. С неба сыпал моросящий дождь. На мачте тускло горел масляный светильник. Несколько босоногих матросов стояли у борта. Подошли поближе. Оказывается, народ ловил рыбу. От нечего делать, они решили присоединиться. Им дали примитивную снасть, и близнецы приступили к рыбалке. Вскоре на палубе забились первые трофеи. Совсем не мелкая макрель охотно шла на самодур. Сюда бы блесну или мормышки. Вмиг натаскаем мешок рыбы. Зачем тебе мешок рыбы? Насолим, навялим, накоптим и выбросим. Ты прав, не нужна нам эта рыба. Вытащив на палубу еще с десяток крупных рыбин, братья положили снасти на место и вернулись в каюту. На столе стоял знакомый поднос с рыбой и кувшин с вином. С утра вина не хотелось, даже сильно разбавленного водой. По утрам они привыкли пить какао, но положение незваных пассажиров не позволяло капризничать. Принесли вино, значит вино. Пить или не пить – это их дело. Однако жареная на оливковом масле рыба потребовала жидкости. После завтрака снова вышли на палубу. Дождь окончился, на небе появились голубые просветы. Подошли к рулевому. Матрос, поглядывая на паруса, уверенно держал курс. А компаса-то нет. Зачем рулевому на яхте компас? Курс держать зачем же еще? На яхте курс держат относительно ветра, чтобы паруса хорошо работали. Тогда компас должен быть в штурманской рубке, которой нет. Штурманской рубки нет. Карта и компас в каюте капитана, я вчера видел. Забавно все это. Ты о чем? Да об этом. В смешном кораблике, и люди здесь какие-то серьезные. Я тоже заметил. Смеха и шуток нет. Никто не напевает веселых песенок. Создается впечатление, что работать им тяжело. Будь то они на каторге. Ты устройство парусника хорошо помнишь? Как я могу помнить? У нас была получасовая обзорная лекция по парусным кораблям. Я не об этом. Мы же на паруснике «Мир» практику проходили. Какая там практика? Из Питера в Калининград и обратно. Вот и вся практика. Ты что-нибудь запомнил? Лично я смутно помню. Здесь главное понять принцип парусного вооружения. Дальше все просто. Веревки с нижних рей и парусов ближе к мачте. С верхних дальше. Задрав головы, братья пошли по палубе. парусное вооружение оказалось примитивным. Все три мачты без салингов. Каждая несла два прямых паруса. Ремарка. Салинг. Высокие мачты составляются из нескольких частей, которые называются стеньгами. Место соединения называется салингом. Конец ремарки. Все очень просто и функционально. Закончив экскурсию, парни вернулись на корму, где увидели капитана. «Хорошо ли отдохнули, господа?» – спросил через переводчика капитан. «Спасибо, все было хорошо». «Вы умеете стрелять?» Братья переглянулись и засмеялись. «Разумеется, умеем. Из какого оружия?» «Из любого. Можно из пушки или пулемета. Можно из охотничьего ружья. Мы – сержанты и были командирами танковой башни». Переводчик запнулся, затем нашел подходящие слова, из которых капитан понял, что перед ним офицеры, которые владеют всеми видами огнестрельного оружия и раньше командовали особыми артиллерийскими батареями. «Выезжать на охоту предпочитаю с ружьем. Прошу меня подождать, я быстро вернусь». Вскоре капитан принес два ружья и сумку. «Покажите свое умение стрелять из ружья». Близнецы взяли музейные экспонаты. Такого они не видели даже в Выборгском замке на ретроспективных баталиях. Ружья не имели курков. Заметив удивление на лицах юношей, заволновался и капитан. Жак Вольфганг Даггер в военном деле не разбирался. Оружие покупалось в арсенале, но и там могли обмануть или напутать. Вова засунул в ствол палец. Оружие не чищено, ствол полон нагара. Открыли сумки и разложили содержимое. Порох, мерный стакан, пули, картечь. Дальше коробочка с носиком. Ага, служит для подсыпки пороха на полку. Пакля и что-то вроде клизмы. С клизмой, в кавычках, разобрались быстро. Маленькая керамическая бутылочка с маслом и фитилем служит для поджигания пороха. Разобраться, что к чему, достаточно просто, если знаешь общие принципы огнестрельного оружия. Это зачем? Саша взял в руку напоминающую кастет рифленую железяку. Вова нашел в своем комплекте аналогичную хреновину, покрутил в руках. «Похоже на кресало». «Ты прав. А это кремень», — показал на другую железяку с зажатым камнем. «Начнем?» Взяли шампала и принялись чистить ружья. Удовлетворившись результатом, прочистили запальное отверстие. Вокруг близнецов собрался весь экипаж. «В цирке показательные выступления», — пошутил Вова. «А мы в роли клоунов», — поддержал брата Саша. Засыпали порох, оторвали клочки пакли и плотно забили в ствол. Затем забросили пули и снова забили пыш. «Помнишь дедово ружье?» «Помню. Отдача меня назад посадила. Потом дед добавил за то, что ружье уронил. У меня синяк на плече неделю не сходил». «Куда будем стрелять?» Саша развернулся в поисках подходящей мишени. «Давай глянем за борт. Здесь должно плавать много мусора». Близнецы подошли к корме и обомлели. За судном, лениво пошевеливая хвостовыми плавниками, плыли три акулы. «Можно от страха икнуть?» — попытался пошутить Саша. «Можно. Каждая не меньше 4 метра», — озадаченно ответил брат. «Я беру левую, ты правую. Каждый стреляет по готовности». Вернулись к разложенному снаряжению. Дружно ударили кресалом по кремню, полетели снопы искр. Юноши раздули фитили, которые быстро заолели, как зажженная сигарета. Достаточно просто и надежно. «Только не пойму, как стрелять. Левой рукой оружие держать, правой фитиль подносить. По-другому не получится, еще приклад неудобный. Этот приклад надо брать под мышку. «Верно, иначе стрелять невозможно. Я видел рисунок первых ружей, там приклад ложится на плечо. При прицеливании учитывай преломление воды». Братья подсыпали на полку порох и разошлись по своим местам. Выстрелили практически одновременно. Дружный вопль экипажа подтвердил, они попали. Капитан сиял, как будто выиграл на игровом автомате горсть жетонов. Он подошел к братьям. «Прошу вас, покажите свое умение стрелять из пушки». «Можем показать», — пожал плечами Саша. «Самим интересно посмотреть на вашу пушку», — добавил Вова. «Пушка-то где спрятана?» Но капитан уже спускался через палубный люк. Палубой ниже ожидал сюрприз. Вдоль бортов ровными рядами стояли бронзовые пушки. 42 штуки, 21 с каждого борта. «Береги голову, между палубами метра полтора». Братья пошли осматривать корабельную артиллерию, в кавычках. «А пушки совсем новые», — удивился Саша. «И ружья не выглядят украденными музейными экспонатами».